Как только Джейми ступил на лестничную площадку, Мэри схватила его за плед и прошептала: «Тихо, кто-то идет». Кто-то действительно шел. Я слышала легкое шлепанье ног, приближающееся снизу, видела бледный свет свечи в лестничном проеме. Мэри и я в отчаянии оглядывались по сторонам, но спрятаться было негде. Это была задняя лестница, предназначенная для слуг, и лестничные площадки представляли собой обычные квадраты без мебели и каких-либо драпировок. Джейми, покоряясь судьбе, тяжело вздохнул, жестом велел нам с Мэри вернуться в коридор, а сам вытащил кинжал и притаился в углу. Пальцы Мэри крепко переплелись с моими, и мы замерли в предчувствии неизбежного. У Джейми на поясе висел пистолет, но он не мог воспользоваться им в доме. Слуга, безусловно, поймет это, так что простая угроза не поможет. Оставался только нож, и мое сердце затрепетало от жалости к несчастному слуге, которому предстояло встретиться с воинственно настроенным шотландцем, вооруженным стальным кинжалом. У меня мелькнула мысль, что его можно было бы связать одной из моих нижних юбок, но в это время показалась голова. Черные волосы были разделены посередине ровным пробором и смазаны отвратительно сладкой помадой, что тут же вызвало у меня воспоминания о темной парижской улице и капризно изогнутой полоске тонких жестоких губ, неприкрытых маской. Мой удивленный возглас заставил Д'Антона резко вскинуть голову и спуститься на ступеньку ниже. Но в следующее мгновение Джейми железной хваткой вцепился ему в горло и с такой силой бросил к стене, что железный подсвечник вылетел из рук Д'Антона. Мэри тоже увидела его. «Это он!» — громко воскликнула она, даже не заикаясь. «Тот человек! В Париже!» Джейми прижал слабо сопротивляющегося слугу к стене, придерживая его другой рукой. Лицо мужчины, по которому скользил свет время от времени, пробивающийся сквозь тучи луны, было смертельно бледным. Оно побледнело еще больше, когда Джейми приставил к его горлу острие кинжала. Я выступила вперед, еще не зная, что собирается делать Джейми, и не уверенная, чего хочу я. При виде меня Д'Антон издал приглушенный стон и попытался перекреститься. «Белая дама!» — прошептал он, в ужасе уставившись на меня. Движимой яростью Джейми схватил Д'Антона за волосы и откинул его голову назад с такой силой, что она гулко ударилась о стену. «Будь у меня время, ты бы умер долгой мучительной смертью», — прошептал он, и шепот этот прозвучал веско и убедительно. «Благодари Бога, что его у меня нет». Он еще сильнее прижал голову Д'Антона к стене, его глаза со страхом смотрели на меня. «Ты называешь ее белой дамой?» — процедил Джейми сквозь зубы. «Я называю ее своей женой. Что же, пусть ее лицо будет последним, что ты видишь перед собой». Кинжал полоснул по горлу с такой силой, что Джейми крякнул. Темная струя крови брызнула ему на рубашку. Тяжелый запах неожиданной смерти заполнил лестничную площадку. Из бесформенной кучи на полу донеслись какие-то булькающие хриплые звуки. Не знаю, сколько времени мы тут простояли, мне показалось, что целую вечность. Я пришла в себя от того, что за моей спиной раздались какие-то звуки. У Мэри началась сильная рвота. «Да, слугам придется здорово поработать», было моей первой мыслью. А затем я подумала о Джейми, которого видела в перемежающемся лунном свете. Его лицо и рубашка были забрызганы кровью, он тяжело дышал. Казалось, его тоже вот-вот вырвет. Я снова повернулась к Мэри, и за ней в дальнем конце коридора увидела слабый свет. Кто-то открывал дверь, собираясь выяснить причину шума. Я ухватилась за край ее халата и потащила вниз. «Пошли!» — сказала я. «Надо выбираться отсюда!» Джейми оторвал завороженный взгляд от трупа, встряхнулся, пришел в себя и повернулся к лестнице.